Колода говорила еще «Будьте любезны» и «Безумно, безумно» вместо «Безумно». И от этого прелестно, сказанного Ольгой Дмитриевной, во мне сразу возник целый рой воспоминаний. Торжественный актовый зал, портреты царей с надутыми глупыми лицами и зеркальный пол, похожий на ледяное поле катка, и равнодушный, отсутствующий взгляд, каким скользили глаза Ольги Дмитриевны по лицам девочек, плачущих, наказанных, испуганных. Вряд ли она в самом деле меня узнала. Разве можно в 50-летней женщине узнать 16-летнюю девочку, какой я была, когда кончала институт? Да и танцевала я вовсе не прелестно, а как все другие девочки, скакала козленком под музыку. Это была явно любезность, равнодушная любезность старой учительницы, которой нечего сказать своей давнишней ученице. Я не спросила ее ни о чем. Зачем? Она тоже меня ни о чем не спросила. Ей было неинтересно. Трамвай подошел к остановке. Ольга Дмитриевна приветливо кивнула мне и вышла. Она сошла по ступенькам легко и грациозно, совсем не по-старушечьи. А ведь ей было уже лет под 70. И пошла по тротуару, не оглядываясь на трамвай, откуда я следила за ней глазами. Она, вероятно, уже не помнила, что за несколько минут перед тем она встретила в трамвае свою далекую молодость. Я вспоминала ее еще частенько после этой неожиданной встречи. Я восхищалась тем, как удивительно сохранила она в глубокой старости очаровательный, хоть и увядший облик махровой Маргаритки. Но вместе с тем мне все время думалось, что это было достигнуто ценой глубочайшего равнодушия к людям. Ведь людей старят не годы. Что годы? Нас старит не только свое, но и чужое горе, чужие беды, которые мы переживаем вместе с другими людьми. Несправедливость, которая падает не на нас, а на других людей, а мы порой бессильны помочь. Ольга Дмитриевна прожила жизнь, глядя на мир, словно с далекой луны. Это сохранило ее. Для кого? Очевидно, не для людей. К людям и их жизни она была равнодушна. А если не для людей, не для жизни, то значит ни для кого и ни для чего. Всю перемену, последнюю в этот день, Маня обнимает Кандаурову, гладит ее по голове, говорит ей какие-то добрые, ласковые слова. Я тоже стою рядом. Сердце у меня разрывается от жалости, но вот не умею я так нежно по-матерински подойти к Кандауровой. А Маня, вынув из волос Кандауровой розовый гребешок, расчесывает и разглаживает ее вихры, оправляет на ней фартук. Вид у Кандауровой становится несколько более благообразным. Но вот в класс входит Колода. Она прежде всего заставляет всех нас по очереди, по скамейкам, как сидим, читать по нескольку строк из французской хрестоматии. Выясняется, что примерно 3/4 класса еще не умеют даже читать по-французски. Только 6 или 7 девочек читают, но запинаясь по складам, видимо, не очень понимая смысл прочитанного. Когда очередь доходит до меня, я читаю бойко и осмысленно. Колода смотрит на меня ласково и, прервав меня, спрашивает по-французски. «Вы говорите по-французски?» «Да». Она мягко поправляет меня. «Надо отвечать полным ответом». «Да, сударыня, я говорю по-французски». Я повторяю за ней.